Глава 9. Наконец, все стихло. Он выждал полчаса и выбрался из своего укрытия. Спрятаться на большом заводе, хаотично переделанном в киностудию, было несложно. Тем более ему, когда-то работавшему здесь. У него даже сохранился пропуск. Махнул пластиком перед охранником, делая вид, что болтаешь по телефону, и проскочил, как раньше. А еще он любил необычную куртку с очками, вшитыми в капюшон. Застегнул ее от шеи до макушки, и ты с головой под одеждой. Смотришь на мир сквозь большие затемненные очки. Сейчас зима, куртка защищает от холодного ветра и смотрится естественно. Возле рта имеется сетка, позволяющая свободно дышать даже во время бега. Это помогло ему скрыться от полиции, после того, как он в наглую фотографировал задушенную актрису. Риск оправдался, кадры получились обалденные. Киностудии еще поплатятся за то, что его уволили. Некоторые конкретно раскошелятся. Он понял главное, здесь друзей нет. Все временные попутчики на очередном проекте. Выкинули его на улицу и тут же забыли. Каждый сам за себя. А раз так, он будет играть по своим правилам. Жестоким, но справедливым. Для этого он стал фотографом и придумал себе псевдоним «Memento Mori». Знающие люди поймут. Здесь фотоаппарат ему не нужен. Всю работу за него сделали скрытые камеры, установленные в гримерных, душевых и даже туалетах. Он пришел за очередным уловом бессовестных электронных зрачков. Проникнуть в помещение студии было несложно. На большинстве дверей установлены кодовые замки, цифры которых не меняются годами. Лишь офис главного продюсера Сонина оснащен железной дверью и сигнализацией, выведенной на пост охраны. Богатые люди пекутся о своих тайнах, но ему пока достаточно глупых актеров. Memento Mori начал обход загримерных. Обустраивая студию, высокие потолки заводских цехов снизили с помощью гипсокартонных перекрытий. Между новым и старым потолком вполне можно было спрятаться, не говоря уже о том, чтобы закрепить микрокамеру. Ячейки гипсокартона частично были сломаны или вообще отсутствовали. В дырах виднелись перекрестья балок и жгуты проводов. Маленькую камеру там никто не заметит. Этим он и воспользовался. Камеры работали автономно, включались от малейшего звука и служили долго. Периодически приходилось менять в них карты памяти и аккумуляторные батарейки. Собрав улов из карт памяти, Memento покинул заводской корпус, прокрался к забору и перелез его в облюбованном удобном месте. Через час он был дома. Остаток ночи посвятил самому волнующему – просмотру видеозаписей. В такие минуты он уподоблялся старателю, когда мелькнут в грязном песке крупицы золота. Записи были без звука. Он плавно двигал курсор, над которым мелькали отдельные кадры. Если замечал что-то любопытное, поднимал палец и включалось воспроизведение. Так, тут пьют спиртное, неинтересно. Здесь актрисы примеряют платье. Таких записей у него полно. Не то, не то. А вот Милена Рудакова снимает грим после кинопробы, переодевается. Прикольно смотреть на человека, которого через несколько часов убьют. Милена вышла, запись остановилась, вернулась расстроенной и не одна. Кто тут с ней? О чем-то говорят, на ее лице появляется подобие улыбки. А вот и он попадает в кадр. Известная личность. Притягивает ее к себе, лапает. Ага, будет секс. Хорошо. «Раздень же ее, мне нужна обнаженка!» Уже видна грудь. «Отлично!» Она о чем-то его просит, он обещает, и лезет руками ниже. «Давай, самец, действуй!» «Ах ты, ленивый, нетерпеливый!» Это в кино герой-любовник соблазняет женщин ласково и красиво. А тут не парится, завалил на стол телку и наяривает. «Ну хоть так, быстро же ты управился, секс-символ!» Потом они уходят. Вместе. Он посмотрел на время съемок и ощутил волнующее покалывание в пальцах. Есть золотой самородок. Тут и переделывать ничего не надо. Сначала распутное видео в гримерной, затем кадры ее трупа в машине и подпись на латыни. «Memento Mori». Изящно и с намеком. Для убедительности стоит добавить в интерьер важную деталь, и удавка для кинозвезды готова. Что скажет нетерпеливый самец?